работает. Да, да. Слава Иисусу Христу, народ Божий, слава Богу, рад видеть каждого на этом месте, в этот прекрасный летний день, что мы собраны на этом месте. Знаете, слушал нашу молодежь, какое-то благословение действительно, что в нашей стране открыто, свободно можно учить детей Слову Божьему. Мы с Мишей сидели, общались, что в наше время, я говорю, Миша, как ты вот думаешь? Вот? И мы пришли к выводу, что насколько поменялось время, насколько поменялась атмосфера, насколько сегодня, знаете, приятно, что эти детские сердца они уже могут принимать. Это живое слово Евангелия, любви Божьей. Ну, только что-то я скажу, что как-то мало братьев, да, вам вот не показалось, что маловато братьев. Вот сестры, конечно, у нас молодцы, благословенные сестры, но братьям надо подтянуть этот вопрос. Вчера, я сегодня хочу немножко поговорить о нашей стране. Вчера мы праздновали действительно знаменательный день в истории нашей страны, День независимости. 28 лет. Это много или мало, братья и сестры? Смотря с чем сравнивать, да? Смотря с чем сравнивать. С одной стороны, кажется, так мало. Еще недавно ходили в этих самых. Но сегодня уже Евангелие деткам проповедуется. 28 лет свободы, открытых дверей, благословения Божьего на нашей земле. Но, к сожалению, знаете, сегодняшние события не показывают, что борьба за независимость, она еще продолжается. На востоке нашей страны, во многих умах жителей нашей страны. Христос учил молиться. Луки 18 глава с 1 стиха, я думаю, все нам хорошо известна эта притча. И он сказал такие слова, сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать. Должно всегда молиться и не унывать. И я сегодня хочу, чтобы мы, знаете, вооружились вот этим словом, вооружились этим мыслью в контексте нашей страны, в контексте нашего народа, в контексте Украины. Должно нам всегда молиться и не унывать. И здесь есть две позиции. Или мы молимся, благословляем, служим этому народу, служим этой стране, являемся инструментом в руке Божьей. Или мы что делаем? Унываем. А как правило, проявляется уныние? И власть не такая, и народ не такой, и правительство не то, и все не то, и курс доллара, и пенсии, и коммуналка, и дальше по списку, да? И иногда, знаете, очень печально, когда приходится слышать из уст верующих людей, которые долго верят, которые, казалось бы, посвящены Богу. Но в этом вопросе, который проигрывают. И очень неприятно, знаете, когда вот послушаешь, верующий человек, но начинает поносить страну, народ, власти и так дальше. Братья и сестры, должно нам всегда молиться и не унывать. Молиться за нашу землю, молиться за наш народ. И огромное благословение, я не знаю, как вы, но я вижу сегодня на нашей земле. Кто еще видит, братья и сестры? А кто верит, что Бог имеет больше? Как-то больше рук даже, слава Богу. Видят сейчас меньше, но верят больше. Это хороший знак. Знаете, читая Писание на протяжении всей истории, мы видим, что Бог, Он имел свой план, волю, отношения касательно таких трех категорий: народ, власть и, ну, назовем это народ Божий, да? Сейчас мы называем это церковью, и с народом своим. И на протяжении всей истории Бог судил, учил, наказывал. На протяжении всей истории Бог поднимал планку правды, истины, правильных ценностей. И Бог всегда преследует свои цели, которые всегда выше наших целей. Нам бы хотелось, возможно, совершенно другого, правда? Я не знаю, мне бы очень хотелось, чтобы на нашей земле сегодня не лилась кровь. Чтобы тысячи семей не оставались, знаете, вдовами, сиротами, чтобы это горе не приходило в семьи. Но очень важно для нас, народ Божий, очень важно для нас в первую очередь себе ответить на вопрос. Что происходит? Самое главное для нас, как для верующих, понимать то, что за всем этим стоит Бог. И Он совершает через все это и во всем этом свою волю. Возможно, это тяжело понять, возможно, это тяжело принять. Ну как, почему, зачем? Но на протяжении всей истории, я читаю Писание, я вижу, что Бог всегда и во всем преследует свои цели. И то, о чем мы сегодня слышим, что есть такая свобода на проповедь Евангелия, никогда такого не было. Чтобы сегодня выстраивали взвод солдат и прежде всех каких-то мероприятий капелланы не имели слова, такого никогда не было. Чтобы проповедовали сегодня в больницах, тюрьмах, милиции, армии. Это тяжело понять. Но в этом велика слава Божья. И для нас сегодня, знаете, хорошо, когда все хорошо. Но когда это сказывается, ну, в наших жизнях, правда? Социально, экономически и прочее, прочее, прочее. Думаешь, Боже, ну почему так? И очень важно, чтобы мы понимали, что Бог делает свое дело, что Бог совершает свою волю. И через это я верю. Знаете, Бог имеет огромный план спасения для многих и многих, как в нашей стране, так и через нашу страну. И сегодня открываются украинские церкви Польши, Португалии, Германии, Испании, целый ряд церквей, где люди, знаете, они обретают спасение, обретают жизнь вечную. И если сегодня, знаете, вот такие события происходят, то как важно для нас молиться, а не унывать. Как важно, знаете, видеть это все в приоритете Божьем, в приоритете Царства, не в приоритете наших каких-то благ, нужд и так дальше, но видеть это все в приоритете Царства. И еще более молиться, еще более благословлять, и еще более исполнять то призвание, предназначение, быть солью и светом для нашей страны. И когда вот такие истории, знаете, что учителя приходят и учатся или желают научиться у верующих, это лакмусовая бумага. Это свидетельство того, что Бог добрый. Слава Иисусу. И Он обязательно совершит свою волю, братья и сестры. Он обязательно совершит свою волю. Он, в отличие от нас, не делает ничего просто так. Это мы иногда, знаете, бывает, что-то начал, потом передумал. Но Бог, Он видит. И Бог, Он исполняет свою волю. И как важно для нас, знаете, во всем этом, первую очередь понимать, что за всем этим стоит Бог. И следующий шаг. Если во всем этом Бог, то где в этом я? Как Его церковь, как Его сын, как Его дочь, как Его инструмент на этой земле. Где во всем этом я? Тот инструмент, через который, знаете, Христос желает утешить, донести эту любовь, ради которой Он пошел на крест, донести эту радостную весть, этот мир Божий посреди этого водоворота событий. И пусть Бог благословит каждого, знаете, чтобы, я хочу, чтобы каждый из нас задался вопросом, а где в этом я? Где в этой воле Божьей я? Как инструмент, как ответ этому миру, как ответ многим страждущим, как ответ многим, которые сегодня не находят ответ. Да благословит нас Господь быть ответом. Молиться и не унывать. И мы сегодня, и, ну, к сожалению, некоторые церкви, они избирают такую позицию. Наше дело сидеть спокойно, наше дело проповедовать Евангелие, петь псалмы и так дальше. Но, знаете, очень сложно это назвать церковью. Церковью, которой Бог определил быть на этой земле. Церковью как свет, церковью как соль, церковью как ответ. Церковью как инструмент в руках Божьих. И да благословит нас Господь быть такой церковью. И если церковь сегодня не будет молиться, благословлять, утверждать правду, кто это будет делать, братья и сестры? Вот задайтесь вопросом, кто это будет делать? Найдутся. Найдутся голоса, которые будут отвечать на вопросы. Найдутся голоса, которые будут учить своему. Но к чему приведут эти голоса? Если церковь, она не ответит истину. Если церковь, она не ответит, по-моему, если я не ошибаюсь, ладно, я не буду говорить фамилию, но один большой евангелист, известный довольно-таки, который много подслужил, много плода принес на Ниве Божьей, он сказал такую фразу, что в душе каждого человека есть пропасть величиной с Бога. И только Бог может ее восполнить. В каждой душе. И как важно для нас, чтобы мы были этим ответом. Чтобы мы были этим светом. Чтобы мы были этим маяком надежды. Который посреди моря, в штормы, в буре. Который видит, что вот там свет, вот туда нужно, вот там ответ. Вот там спасение. Вот там прибежище для моей души. Вот там ответы на мои вопросы. Я знаю, вот там вот живет верующий, вот здесь живет верующий, в моем подъезде живет верующий, на моей работе работает верующий. И чтобы мы являлись этим светом, чтобы мы являлись этим ответом, да благословит нас Господь. И еще одна короткая мысль о независимости, о свободе. Братья и сестры, как важно, чтобы мы были свободны. Аминь. Чтобы мы были свободны, как дети Божьи. Бог сотворил человека по образу и подобию своему. Когда Бог сотворил Адама, каким он был? Свободным. Знаете, его ничего не обременяло, его ничто, ничье мнение, никакие... ничего, он был свободным. И я верю, что во Христе Иисусе христиане не призваны быть свободными. В Якова написано, кто вникнет в закон совершенный, закон какой? Свободы. Не закон ограничений, не закон заповедь на заповедь, правило на правило. Этого нельзя, этого нельзя, этого нельзя. Но закон свободы. И когда мы возвращаемся в Эдемский сад, Бог как сказал человеку? Со всех деревьев ты что можешь? Ты все можешь. Но только с одного дерева ты не можешь. Но как подошел враг? А подлинно ли сказал Бог, не есть со всех деревьев? Понимаете, обман какой? И, как знаете, многие верующие сегодня, они вот находятся в таком состоянии, в таком обмане, а мне нельзя ничего. Нам можно все, кроме греха. И как важно, чтобы мы вникли в этот закон свободы и стали свободными. По-настоящему свободными. Свободными во Христе Иисусе. А как вы думаете, братья и сестры, свободный во Христе Иисусе, это свободный от чего? Вот очень быстро, я уже слушаю мнение духовных людей. Свободный от чего? От греха, да. Самый распространенный и правильный ответ. А еще? Это то же самое. Братья и сестры, свободны. Слово «свобода» вам о чем-то говорит? От страха. От рабства страха. От самих себя, от нашего эгоизма. Правда? От, знаете, от мнения людей. Как важно, чтобы, знаете, Господь сказал, ходи перед кем? Передо мной. И как важно, чтобы мы, знаете, ходили перед Богом. Чтобы мы не ходили перед людьми, чтобы мы не ходили так, как вот положено, так, как, знаете, образ такого какого-то определенного сообщества. Но чтобы мы были свободны, чтобы мы ходили перед Богом. Чтобы мы славили Бога так, как, знаете, так, как я понимаю. А не так, как мне рассказывают, что так правильно, а вот так вот неправильно. Чтобы мы молились, знаете, чтобы мы прославляли Бога, чтобы мы служили Ему, как свободные люди. Павел сказал такую фразу, записанную в Слове Божьем. Галатам, 1 глава, 10 стих. «У людей ли я ныне ищу благоволение или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым». Слава Иисусу Христу! Братья и сестры, давайте ходить перед Богом. Давайте будем рабами Христовыми. Да, мы должны помогать людям. Да, мы должны найти быть церковью. Не быть разрозненными какими-то такими богоискателями, но быть единым целым. Но чтобы, знаете, мы были свободны во Христе Иисусе, чтобы мы были рабами Божьими. Не потому, что мне так нужно, меня так научили, а потому, что у меня внутри это. Да благословит Господь. Аминь? Аминь. И еще одно местописание написано Галатам здесь же. Такое интересное послание, да, послание свободы. Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Братья и сестры, стойте в свободе, которую даровал вам Христос. Повернитесь к соседу и скажите, стой в свободе, которую даровал Христос. Стой в этой свободе. И не позволяй никому и ничему одеть на тебя иго рабства. И, знаете, если вы еще не ощутили этой свободы, если ваша жизнь, ваше сердце, оно еще обременено каким-то рабством, есть Евангелие. Христос сказал, познайте истину, и истина сделает вас свободным. И дальше в 8 главе Иоанна он говорит, и если Сын освободит, то истинно свободны будете. И если вы не приняли этого еще решения, сегодня будет призыв принять Христа, принять эту свободу, принять это избавление от этого гнета, от этого рабства, от этого плена. Да благословит нас Господь стоять этой свободе, молиться и не унывать. И да благословит Господь нашу землю, нашу церковь, чтобы мы были светом и солью.